«Не могу», — перебил Орлов. Бардин забрали в госпиталь. Телефон, конечно, имеется, но просили не беспокоить. «А что? Необходимо найти водителя, отвозившего жену Бардин в аэропорт. Не думаю, что он отдал свою персоналку. Наверняка вызвал из гаража». «Так позвони в гараж и спроси у диспетчер. Скорее всего, использовали разгонную, она еще работает». «Но зачем? Какая идея?» «Объясню. Надо поговорить с водителем, но так, чтобы об этом не знала вся округа». Орлов вызвал секретаря. Когда Верочка вошла, мягко сказал: «Девочка, позвони в наш гараж, узнай у диспетчера, кто сегодня утром отвозил в Шереметьево супругу замминистра Бардина. Объясни, что она обронила в машине женскую безделушку, и попроси водителя тебе перезвонить. Соедини со мной». «Хорошо, Петр Николаевич». Верочка озорно улыбнулась. «И кто бедной девушке за переработку платить станет?» «Полковник Гуров», — успел сказать Кричко, прежде чем девушка вышла из кабинета. «Распустил я вас?» Орлов вновь обратился к Гурову. «Так какова идея?» «Чудится мне, мадам ехала в аэропорт не одна. Прямо у дома в машину подсел мужчина. Если я прав, то этот человек нас не интересует». «Кто подсел, если не секрет?» «Подождем водителя. Подтвердит, скажу, иначе смеяться будете». Зазвонил один из стоявших на столе генерала аппаратов. Орлов снял трубку. «Слушаю, старина, чего стряслось?» И, прикрыв ее ладонью, пояснил: «Дежурный. Да, есть такой». Орлов взглянул на Гурова. «Как? Когда? Кто выехал? Кто сообщил?» «А, понимаю. Ну, будь здоров. Мягкого тебе дежурства. Крепитесь, мужики». Гуров отошел от окна, встал, широко расставив ноги. Кричко поднялся со стула, спросил: «Кого?» «Парня вашего, как его?» «Ермакова», — подсказал Кричко. «Убили?» Гуров повел себя странно, облегченно вздохнув, перекрестился. «Слава Богу! Кощунственно, конечно. Но как я испугался за водителя. А пацана так и не жаль. Твой ведь пацан. Он ихний пацан». Гуров закурил. «Ну, Ильин! Ну, сука! Узнаю орла по полету, а добро молодца по крови. Своих начал убивать. Значит, началась чистка. Значит, до финала рукой подать». Орлов вышел из-за стола, открыл дверь в приемную. «Чайник включи, пожалуйста. Нашли водителя?» «Так точно. Был у подъезда, сейчас явится». Верочка вытянулась, попыталась щелкнуть туфлями, но так как была на высоких каблуках, чуть не упала. «Стой, дуреха, нос расшибешь!» — Орлов подставил секретарю стул. «Но я запросил, чтобы он позвонил». «Не могу знать, господин генерал». Верочка вновь вскочил. «Позвонил мужчина, представился, водитель машины номер такой-то. Через минуту будет у генерала». «У Станислава научилась?» Орлов покачал головой. «Не главка, балаган». Вернувшись в кабинет, ткнул пальцем Гурову в грудь. «Ну, так будь любезен, поясни. Коротко и простыми словами». «Я заподозрил Ермакова с первой минуты. Высококвалифицированный компьютерщик». «Что вы, ребятенки, это же кадры не наши, не ментовские. И вдруг сразу лучшего на блюдечке. О покойниках плохо не говорят. Кстати, как и где?